Глава вторая. По случаю приезда сборщицы занятия в школе отменили, и все мы, девушки от 15 и старше, как потерянные, слонялись по родным домам. Пробовала шить, но только исколола пальцы. Готовить мать выгнала, сказала, чтобы не мешала. Какая помощница из той, у кого кастрюли из рук валятся? Так и промаялась до полудня, когда пришло время идти на площадь. По совету матери оделась максимально просто – самые темные свободные вещи. Волосы собрала в несуразную кичку, надеясь жуткой прической отвлечь внимание от лица. Краски Софии тоже пошли в дело. Ими мы подчеркнули круги под глазами, нарисовали пару пятен, которые издали можно было принять за прыщи. Словом, из дома я вышла уродиной, во всяком случае искренне надеялась на это. Рядом скорбно шагали другие девушки, которые тоже, как могли, попытались отвести от себя перст судьбы. Улица напоминала серое море, яркие цвета привлекли бы ненужное внимание. То и дело слышались вздохи, всхлипы, а то и плач. Некоторые девушки шагали в обнимку. Может, сестры, а может, просто подруги. Отыскала в людском потоке знакомые лица. Прежде бы улыбнулась, а теперь лишь понуро опустила голову. От нас ничего не зависело. Захотят — разлучат. Вдоль улицы выстроились солдаты, живой цепью отсекая отцов, братьев, матерей. Отдельные отряды прочесывали дома, проверяли, не утаили ли девицу, не нарушили ли приказ. В наш дом тоже зашли. Я как раз обернулась, чтобы, возможно, в последний раз взглянуть на родимое крыльцо. «Не переживай». Моей руки коснулась чужая, прохладная и мозолистая. «Им нужно всего 10. Всего 10». Покачала головой. «Это слишком много». «Я вот в прошлый раз не попала», продолжала утешительница. Взглянув на нее, убедилась, передо мной уже не девушка. Миловидная, но не более. Не иначе бесприданница. Иных причин засидеться в старых девах я не видела. И вдруг злость такая обуяла. Ей хорошо говорить. Посмотрела бы, тряслась бы она или нет 15 лет назад. «Все решает сборщица», продолжала безымянная попутчица. «Достаточно ей не понравится и свободно». Фыркнула. «Как все просто. Можно подумать, сборщицу остановит дурной характер или слабоумие. В храме наслаждений не разговаривают, а гордость выбивают палкой. Не нужно там бывать, не нужно читать, и так ясно». Подходящих для отбора девушек выстроили по возрасту в несколько рядов от самых молодых к перестаркам. Я оказалась примерно посередине, и в просвете между телами видела страшный шатер, куда предстояло зайти избранным. Внешне он не отличался от ярмарочных. Никаких устрашающих надписей, рисунков или иных знаков. Не зная зачем, он приняла бы за шатер заезжих актеров. Помоста или иного возвышения тоже не видно. Пока совершенно непонятно, как нас станут отбирать. Дрожащие от страха девушки терпеливо ждали, и вот появилась она. В сопровождении судьи и бургомистра из здания муниципалитета вышла сборщица. Алая ткань колыхалась, при каждом движении приоткрывая завесу тайны то над одной, то над другой частью ее тела. Вот мелькает сквозь первый тонкий слой бедро, а вот откроется взору линия груди. Никакого обнаженного тела, между ней и зрителем всегда тончайшая органза. Сборщица ступала плавно, чуть покачивая бедрами. Подбитые металлом каблучки выбивали четкий ритм на булыжной мостовой. Мужчины на фоне спутницы казались грузными, неповоротливыми. Она словно бабочка, яркая, праздничная. Пусть тетя Нета запретила, тайком любовалась сборщицей. Сегодня в ее волосах переливались нити с перламутровыми раковинами. Бездонные глаза затягивали в омут, чуть приоткрытые губы приковывали взор. Даже бургомистр попал под ее чары. Не на толпу он смотрел, а на точёную фигурку сборщицы. И не просто смотрел, а испытывал желание обладать. Странное заявление для незнавшей мужчины-девицы, но мысли бурмистра читались по лицу, взгляду. Только девушки из храма наслаждений, пусть даже бывшие, не ответят взаимностью рьянцу. Сборщица остановилась у входа в храм. Сегодня его двери были наглухо закрыты, чтобы никто не надеялся найти там спасение. Поздно брить виски, да и не поможет. Служительниц привели сюда же, для закона все равны. «Все!» — обратилась предвестница беды к бургомистру. Тот подозвал начальника городской стражи, выслушал доклад и кивнул. Сборщица удовлетворенно улыбнулась. «В некоторых деревнях меня пробовали обмануть. Бедолаги сами себя наказали». Выходит, за сокрытие девушек действительно казнили. По телу пробежала дрожь, под ложечкой потянула, а в животе образовался гигантский ледяной ком. Очарование женщины валом пропало. Только теперь я в полной мере осознала, где нахожусь и что мне предстоит. «Ладно, начнем». Сборщица спора взялась за дело. «Есть среди присутствующих потерявшие девственность? Если да, проходите в палатку. Я проверю и отпущу по домам». Никого не нашлось. Да и кто согласился бы добровольно подвергнуться столь унизительной процедуре? «Замечательно», — просияла сборщица. «Значит, все вы подходите. Сейчас узнаем, кому выпадет счастье дарить ласку лучшим мужчинам мира». Интересно, как же она думала 15 или сколько там лет назад, когда ее плачущую, дрожащую забирали из отчего дома? Да и думала ли так даже теперь? За фальшивой улыбкой так удобно скрыть истинные чувства. Сомневаюсь, будто женщина слепа и наивна. Может, статься, она ненавидела фригийцев не меньше нашего. Велев спутникам оставаться на месте, сборщица отправилась гулять вдоль рядов. Она шла медленно, вглядываясь в каждую девушку и пока никого не выбрала. 15-летние вздохнули с облегчением, когда женщина перешла к тем, кто постарше. Но я бы на их месте обождала. Все ближе и ближе. И вот алые одежды плывут уже перед моими сверстницами. Вблизи сборщица оказалась не столь прекрасна. Красота ее во многом заслуга умело наложенной косметики, скрывавшей морщины. Я тайком разглядывала посланницу другого мира, пока та занималась моими соседками. Интересно, что останется, если смыть всю краску, не выжатый ли фригийцами цветок? Они выкинули его за ненадобностью, но подарили крохотный шанс остаться в живых. И поэтому цветок благоухал, источал запах сандала и жасмина, привлекая неопытных пчел. Однако все мысли вылетели из головы, стоило сборщице шагнуть ко мне. Тут же опустила голову и напряглась. Цепкий взгляд прошелся по моей фигуре, ни на чем не остановившись. Сборщица привычным движением взяла меня за подбородок. Взгляды наши на пару мгновений пересеклись. Мой затравленный, ее пустой, потухший. И вот сборщица опустила и перешла к следующей девушке. Не выбрала. От долгого стояния в практически неподвижной позе начала замерзать. Скорее бы уже сборщица обошла всех. Проверила, где она, осматривает старых дев. Идет столь же медленно, смотрит столь же внимательно. Вдруг в прошлый раз пропустила годную. Да иногда рак на безрыбье сойдет. Храм не должен пустовать. Я сделала свой предварительный выбор. Вернувшись к бургомистру, сообщила сборщица. «Осмотрю 15, там решу окончательно». Теперь она двигалась иначе, стремительно, указующим жестом выхватывая из равных рядов то одну, то другую. Когда палец остановился на мне, с трудом сделала шаг. Ноги онемели. В глазах потемнело, не помнила, как добрела до палатки. В голове стучало, ей нужно 10, хоть бы я не подошла. Убедившись, что все 15 девушек на месте, сборщица зашла последней и плотно задернула полог. «Раздевайтесь до нога», — скомандовала она. Никто не пошевелился. Девушки испуганно жались друг к другу, кто-то молился. «Давайте!» Сборщица нетерпеливо топнула ногой, отчего каблук ее зазвенел. «Или мне позвать солдат, чтобы они вас раздели? Поэтому снимайте тряпки, подходите к тазу и умывайтесь. Одежду положите сюда». Женщина указала на деревянную скамью. «Как умоетесь, по очереди подходите ко мне, руки на бедра, ноги чуть расставить». «Ну уж нет, гордость во мне еще осталась, я не товар на фригийском рынке, пусть сама встает в свою позу». Огляделась по сторонам. Пара девушек помладше потянулась к крючкам платьев, остальные не двигались. «Да кто ты такая?» Громко с вызовом спросила одна из них, высокая статная брюнетка. «Мы тебе скот?» «Помалкивала бы лучше, я не шучу». В подтверждении серьезности своих слов сборщица хотела выйти, позвать стражу. Брюнетка решительно преградила ей дорогу. «Дура», — припечатала ее женщина в алом. «Ну, ударь, на виселицу отправишься. Я защищена властью императора. Его здесь нет». «Ох, точно дура, В каждом эргерцогстве есть гарнизон. Стоит прийти оттуда дурным вестям, как он явится с огнем и мечом, еще и подмогу подтянет. С тяжелым сердцем подошла к лавке и взялась за завязки воротника. Стоявшая рядом тоненькая, как тростинка, девчушка стягивала нижнюю юбку. Даже брюнетка, стоило сборщице окликнуть капитана стражи, тоже смирилась, присоединилась к нам. «Все в порядке», — успокоила солдат через толстую ткань вершительница наших судеб. «Девочки волнуются, упрямятся. Постойте рядом для острастки, но не входите. Слой за слоем. Чем дальше, тем сложнее. И вот я поджимаю босые ноги в одной нательной рубахе. Сборщица уже критически оценивает первую девушку, тоже брюнетку, как и та, которая подняла бунт. Женщина хмурит брови, цокает языком, бедняжка дрожит и прикрывается руками, но их всего две, все спрятать не получится. «Грудь быстро обвиснет», — качает головой сборщица и без стеснения отводит руку девушки. Бюст у нее пышный, смотрит прямо, горделиво. Темные соски, девушка смуглая, топорщится от холода, но сборщице этого и надо. Она берет платок и роняет его на грудь брюнетки. Он медленно скользит по коже и повисает на соске, одновременно красиво и безумно порочно. «Хм, не дурно». Сборщица сменяет гнев на милость. «Кожа гладкая. Теперь наклонись. Все недостатки видны лишь в профиль». Стараясь не показать лишнего, брюнетка подчиняется, но мучительница неумолима. Бедняжка то краснеет, то бледнеет, а сборщица щупает, щиплет, оттягивает. «Может быть, может быть», — вполголоса повторяет она. Решение еще не принято, и девушка ложится на кушетку. Сборщица раздвигает ей ноги, и я отворачиваюсь, не хочу смотреть, мерзко и гадко. Неужели и со мной проделают то же? «Второй сорт, но возьму», — вымыв руки, сообщает сборщица. Девушка на кушетке рыдает, красная от стыда, даже уши пунцовые. «Отправишься в храм, сразу говорю», — предупредила сборщица. «Не взяла бы, если бы не недобор. Можно, конечно, потратить много денег, исправить недостатки, но стоит ли?» «Стоит», — рыдая молит брюнетка. Позабыв о стыде, она падает на колени и просит женщину в алом либо отпустить ее, либо исправить те самые неведомые недостатки. «Да какая гарантия, что тебя купят?» Отмахивается неумолимая посланница храма. «Большая грудь не синоним успеха. Одевайся и в фургон. Он справа, за палаткой. Ну и девицы выродились совсем», — в сердцах добавляет она. Второй девушке повезло больше. Сборщица бегло взглянула на нее и отправила во свояси. Интересно, что в ней не понравилось. Но размышлять некогда, позвали меня. «На середину выходи», — раздраженно махнула рукой сборщица. «И лучше сама все покажи, сбереги мое время». Словно спрыгнув со скалы в глубокое море, сдернула рубашку, оставшись обнаженной. По коже сразу забегали мурашки. Ничего не чувствуя, не слыша, даже биение собственного сердца, плотно сжимая бедра, заковыляла к месту позора. Помня советы, чуть подволакивала ногу, но опытный глаз быстро разобрал обман. «Нормально иди, я все уловки знаю». И вот остановилась, замерла, словно прикосновение, ощущая чужой взгляд. От него ничего не спрячешь, как ни зажимай ладошкой. Ее сборщица заприметила сразу и теперь поняла, не ошиблась. Соски, как розовые бутоны, одновременно твердые и нежные, грудь мягкая и округла, напоминает два светлых, готовых сорваться с ветки плода. Она стремилась в руки будущего хозяина. Как чудесно! Зазывно смотрится на такой ткани рубашка. Не грубая, которую сняла девушка, а тончайшая, практически прозрачная, вуаль на упругом юном теле. Талия, пусть не осиная, но обязательный изгиб присутствует. Живот манит взгляд ниже, к покатым бедрам, которые очень скоро доберут недостающую полноту. Сзади тоже все аккуратно, порадует глаз и руку. И ноги. Сборщица сначала обратила внимание на Джанет именно из-за ног, длинных и стройных. Казалось бы, простые требования, но как сложно подбирать девушек. Они будто специально, желая чужой погибели, рождаются коротконогими, плоскими или, наоборот, слишком рыхлыми. Сборщица ущипнула пунцовую от стыда Джанет за попку и кивнула. Следа не осталось, подходит. «Одевайся и ступай в фургон», — приказала она. «Поздравляю, тебя ждет Фрегия». «Ну вот, двое готовы. Подумав, сборщица решила осмотреть шатенку с мальчишеской фигурой. На вишенке тоже найдется покупатель. Если все пропорционально, ни одни кости, девчонка может стать товаром. В любом случае, выбирать не сборщица, она лишь предлагает девушек. Только жрец решает, кто останется при храме, а кого поведут дальше. Это тоже оказалось лучше, чем казалось. Стоило отвести упрямые руки от груди, как сборщица одобрительно кивнула. Тут не вишенки, а вполне себе сливы. Сзади и щупать нечего. На такой жир не отложится, можно смело отправить в фургон. Завтра всю партию осмотрит врач. Сборщица никому не верила на слово, по своему опыту знала. Выдумаешь сотню любовников, лишь бы остаться дома. На людях они постесняются говорить такое. Потом не докажешь соседкам, что солгала, зато наедине, наперебой поведают о выдуманных подвигах. Но случается, отобранные кандидатки действительно имели связь с мужчиной. Нужно все проверить до отправки и в случае необходимости поменять одну девицу на другую. На такой случай сборщица вела особый список запасных вариантов. Я ничего о мыслях женщины валом не ведала, да и не волновали они меня. Опустошенная, раздавленная, наспех оделась и побрела к фургону. Сборщица выпускала прошедших отбор не прежним путем, а через второй выход. Там мы сразу попадали в руки солдат, которые зорко следили, чтобы отобранные девушки не сбежали. «И тебя тоже», — вздохнула брюнетка, когда я по приставной лесенке забралась внутрь. Помимо нее в фургоне сидели еще пятеро. Но так тихо, что я не сразу их заметила. Узнать бы, откуда они. Потом. Сейчас все равно. «Угу». Кивнула и уткнулась лбом в пропахшую сыростью ткань. Права оказалась тетя Нет. Как в воду глядела. Запомнила меня сборщица, отыскала среди других девушек. Повезло, хотя бы на кушетку не укладывала. Срамные места не заставляла показывать. «А тебя куда?» Брюнетка попалась словоохотливая или просто прятала за разговором волнение. Пожала плечами. Сборщица ничего не сказала, просто фургон отправила. «Я не хочу продажной девкой!» Тоненько завыла товарка. «Я домой хочу!» «Да кто же нас пустит?» Я попробовала высунуться, так дежуривший подле солдат обратно затолкал. Но брюнетку это не остановило. Причитая свое «хочу домой», она попыталась сбежать, в итоге оказалась в углу, прикованная к бортику тяжелой цепью. От греха на мне тоже защелкнули ножные кандалы. Свои же, рьянцы постарались. Но пойти против воли — верная смерть. И ладно, только твоя. Поговаривали, для острастки казнят безвинных и насилуют девушек. Мол, не хотели отдать десяток, возьмем всех. Наслышалась в толпе, пока стояла на площади. Вскоре партия пополнилась. Взявшись за руки, в фургон забрались два подростка. Их фигуры разительно отличались от наших. Выходит, для храма подходили разные. Разговаривать не хотелось, и мы молчали. Брюнетка тоненько скулила в углу. Только теперь сообразила. Она моя ровесница. Формы сначала ввели в заблуждение. Чуть погодя, место подле меня заняла блондинка, напоминавшая едва распустившуюся розу. Мы вместе учились, ее звали Сандрой. Следующей стала тоже школьница, но на год младше нас. Она размазывала слезы по щекам и все оглядывалась на дома, надеялась сбежать. Ее конвоировал солдат, выходит, девушка прыткая. Одного взгляда на нее хватило, чтобы понять, такой товар сборщица бы не упустила. Зеленоглазая, с волосами цвета пламенеющего заката, невысокая, словно куколка или фея. Не избежала скорбной участи и спорившая со сборщицей брюнетка. Ее тоже посадили на цепь. Не знаю, сколько времени прошло, может, час, может, больше. Я уже уверилась, что новеньких не приведут, когда появилась сборщица в сопровождении страстной шатенки. Ростом она превосходила посланницу Фригии, но чрезвычайно пропорционально сложена. Волнистые волосы, пышный бюст, подчеркнутый шнуровкой платья, глаза с поволокой. Ума не приложу, почему она до сих пор не замужем, шатенка явно старше меня. Может, из-за роста? Не всякому мужчине понравится высокая жена. В отличие от нас, последняя девушка не выглядела убитой горем. Расстроенной, опечаленной, не более. Когда на ноге защелкнулся браслет, она вздрогнула, но не проронила ни слезинки. «Первоклассный товар. Тебя оценят». Напутствовала сборщица последнюю жертву и закрыла бортик фургона. «Помяни мое слово, много дадут». Шатенка промолчала и отвернулась. Я ее понимала. Сомнительное утешение знать, что ты дорого стоишь. И так осталось добрать двоих. В нашем городе сборщица собрала богатый улов — 8 душ. Хотя наш фургон, песчинка, вряд ли полная партия состоит из 15 девушек. «Как же я устала!» — донёсся до меня голос виновницы наших бед. «Отдохнуть бы, но опять недобор. Не рожают нормальных девок!» Захотелось ответить зло, едко, остановило возможное наказание. Вряд ли синяком под глазом я потеряю ценность, раз так, лучше сидеть тихо, наблюдать. Фургон дернулся и тронулся. Осторожно выглянув, проводила взглядом площадь. Несмотря на окончившийся отбор, она не опустела, наоборот, будто весь город вышел нас провожать. Люди махали вслед платками, многие плакали. Служительницы храма, которых обошла стороной страшная участь, долго шли за фургоном, читая молитвы и заговор на удачу. И так захотелось увидеть мать, отца, Нону. Ком подступил к горлу. Вцепившись в поднятый бортик до предела, натянула цепь, жадно искала их глазами в толпе и нашла. Они знали, что меня забрали. Такие слухи разлетались быстро. Вот сестренка на папиных плечах машет рукой, выкрикивает мое имя. Отец серьезен, молчалив, но на лице ни кровинки. Мама не отнимает платка от лица и повторяет: «Доченька, прости». Я не винила ее. Верила, они сделали все возможное, но не зря вчера судья смотрел на меня, как на покойницу. Проклятая сборщица заранее внесла меня в список, тут и бургомистр бы не помог. Слезы текли ручьем. Никак не могла их унять. Вскоре лица родных расплылись, осталась только радужная пелена. «Не надо!» Вздрогнула и обернулась. На меня смотрела та самая шатенка, которую привели самой последней. «Не надо», — повторила она. «Бесполезно. Так хотя бы на рынок попадешь, а зарёванная сразу в храм». «Всё равно», — упрямо шмыгнула носом. «Пусть оставит меня в покое. Никого не хочу видеть и слышать». «Один мужчина лучше сотни», — не унималась сестра по несчастью. «Надо бороться за лучшую долю. Девушек в храме меняют раз в 2-3 года. Только вот зачем теперь жить? Лучше закрыть глаза и умереть». Будущее казалось беспросветным и коротким, как волоски на лбу тёти Нет. Накаркала ведунья. Не зря. Ох, не зря я не любила к ней ходить. Хотя сама виновата, Джанет, лучше бы сорняки полола. Мечтала стать, как прекрасная незнакомка. Станешь.